втроем у огня без голоса Ханны, бубнящего непрерывно над ухом, или же без других таких же досадных помех. Быстро скользнув в свое новое платье, она достала гребень, подарок Эндрю. Мать уже кончила кормить Уильяма, и, взяв его на руки, Эммелина уселась на пол перед качалкой, а мать расплела ей косы и стала любовно расчесывать волосы. Был момент, когда Ханна вдруг заявила, что волосы надо подкоротить. Тогда Эммелине легче будет с ними справляться. Но в ответ все лишь глянули на нее изумленно и промолчали. Эммелину никогда в жизни не стригли, и волосы падали ниже пояса. Светло-каштановые, в золотых искорках летом, более темные и шелковистые зимой. Гарриет каждый год объявляла, что тоже хочет отпустить волосы. Но когда наступала жара, они ей надоедали, и она просила, чтобы ее подстригли. Гарриет не хватало терпения для ухода за волосами, а мать почти непрерывно была занята. Но в это утро Сара, не торопясь, водила расческой по волосам Эммелины, а потом, не спеша, аккуратно их заплетала. И еще раньше, чем косы были готовы, Эммелина вся погрузилась в спокойно сладкий полусон и поэтому резко вздрогнула, обнаружив, что комната вдруг оказалась полной людьми и шумной. Проснулись Ханна и Абнер, тут же откуда-то появился отец, а следом Льюк, и другие затопали с чердака. Так что последние часы дома в Фаэте она провела не в спокойном общении с родителями, а в суматохе различных утренних дел. И прежде чем она осознала, что пришло время расстаться, отец уже запряг лошадь и вывел готовую повозку на дорогу. Словно во сне накинула она шаль, перевязала свой сундучок веревкой, предметом нужным и ценным в хозяйстве, но выделенным ей отцом. Потом принялась целовать всех на прощание, стараясь не прижиматься слишком надолго. Ханна и Абнер вслед за отцом вскарабкались на сиденье, и она втиснулась рядом с ними, но, уже сидя в повозке, не смогла удержаться, чтобы не наклониться еще раз, не обнять мать. И тогда Сара вложила ей в руки Библию. «Ну что ты, мама, я не могу ее взять!» — прошептала она. «Ты привезешь ее обратно?» — ответила мать. «К тому же, кому читать без тебя?» Сару забрали из школы, когда она ходила во второй класс. Умерла мать, и в доме нужна была помощница ухаживать за младшими. Так и не выучившись толком грамоте, Сара настойчиво требовала, чтобы Эммелина ни за что не бросала школу, и так продолжалось до прошлого года, пока ей не стало совсем уж не под силу справляться без помощи дочки хотя бы неделю. Пока Эммелина решала, имеет ли она право увести Библию, повозка медленно тронулась и покатилась. Они проехали мимо усадьбы Райтов, потом мимо Уилсонов, у которых сарай стоял с прогнутой крышей, не выдержал тяжести прошлогоднего снега. При виде повозки гуси Уилсонов загоготали тревожно, сгрудились, заметались. Все это Эммелина видела очень отчетливо, но будто издалека. Ей казалось, она давно уже не в Фаэте и смотрит на него откуда-то через перевернутую подзорную трубу. Прежде она не ездила дальше Ливермелл-Фолса, а это, если поехать в другую сторону, всего-навсего несколько миль от дома. Ее затошнило, хотя за завтраком она не съела ни крошки. Мимо лавки, мимо стоящего на развилке трактира Джадкинса и дальше, на Халлоуэллскую дорогу. Еще совсем недавно, стремясь завербовать побольше девушек, фабрики рассылали фургоны по всем дорогам штатов Нью-Гэмпшир и Мэн. но теперь надобность в этом исчезла.